Глава 5. 17 апреля. Финляндия, Дарманшир. Марина. Я долго стояла у окна после закрытия зеркала, но минуты тянулись так невыносимо медленно, что мысль занять себя чем-то оказалась настоящим спасением. Я принесла стул и села к подоконнику писать ответное письмо Ангелине, путаясь и то и дело поднимая глаза на место, где вокруг оставленного ориентира дежурили капитан Осокин и его люди. Я вздрагивала от любого отблеска. Я застывала над листом бумаги и молилась. И каждая минута была для меня и мучением, и надеждой. Ведь если они еще не вернулись, значит, не нашли. Значит, можно еще верить в чудо. В конце концов, я так разнервничалась, что руки мои полыхнули. Я расправила ручку, оставив подпалины и чернильно-пластиковые пятна на письме и подоконнике, и пошла к камину, купать руки в огне и успокаиваться. Письмо я все же дописала. Написала и инструкцию к камням с огнедухами. Леймен собирался переправить их на форты после завтрака. Где-то вдалеке загрохотали выстрелы, затем звуки стали ближе, еще ближе, будто и намеряне атаковали форт за фортом, и стихли. Я пометалась по покоям, заглянула в ванную, поплескав лицо воды, раздраженно отослала Марию, которая принесла упаковки с молоком и попыталась уговорить меня поесть. Я не хотела ничего слушать и никого видеть. В конце концов, я снова встала у подоконника и больше не смогла от него отойти. Замок проснулся. Скрипели входные двери, от разбираемой взорванной башни доносился стук, звучали голоса, едва слышно было мычание коров и пение петухов из хозяйственных построек за замком. Лица коснулся ветерок, задул сильнее, и мне показалось, что я сейчас услышу... Часы в гостиной тренькнули, щелкнула стрелка, и подтек по покоям тонкий звон. Я посмотрела на циферблат. Всего 8 утра. Чуть больше часа прошло с момента ухода Мартина и Виктории, а мне показалась вечность. Когда я повернулась обратно к окну, у леса серебряным овалом сияло зеркало. Сердце мое пропустило удар. Я зажмурилась, заставила себя открыть глаза. Из портала вышел Мартин. Один. Разглядев меня, махнул рукой. Я метнулась к дверям, на миг увидев себя в зеркале, с диким взглядом, растрепанная, бледная, в голубом платье до колен, побежала по коридору, дальше, по лестнице, перепрыгивая через ступеньки, сквозь холл, мимо в удивлении останавливающегося персонала. В груди болело, сердце колотилось, как сумасшедшее. Охранник у входа распахнул мне дверь. Я спрыгнула с крыльца. Я помчалась через поле к идущему мне навстречу другу. «Вы нашли его?» — крикнула я издалека. — Он жив? Где Виктория? — Виктория держит зеркало с той стороны, — объяснил Мартин. Я, подбежав, схватила его за плечи, почти задыхаясь, и он с тревогой разглядывал меня. — Ты не упадешь в обморок, белая, как мел. Я замотала головой. — Я нормально, нормально. Что? Нашли? Нашли? Боги, Март, скажи! Нет, не говори. Живой? — Живой, — сказал он. — Только... Но меня уже повело, и я рухнула в темноту. «Марина!» Я открыла глаза, заморгала от сияния солнечных лучей. Надо мной опять склонялась темная фигура, лбу было прохладно от большой ладони на нем. «Начинаю думать, что дух был прав», — проворчал силуэт голосом Мартина. «Очнулась? Хорошо, что я успел тебя поймать». Я попыталась подняться, но чувствовала себя такой слабой и такой счастливой, что не могла пошевелиться. Я даже плакать не могла. Небо надо мной сияло радостной лазурью. «Не дергайся!» Друг положил мне пальцы на висок, и вдруг вернулись звуки. Шелест листвы, пение птиц. «Он правда жив?» — прошептала я. Я была легкой. С меня словно сняли 1000 тонн камня, горя, вины, тоски, бессмысленности. «Правда, госпожа герцогиня», — сказал блакариец почти по-отечески, погладив меня по голове и проведя надо мной рукой. «Лежит прямо как ты сейчас, под присмотром родственников, больших и малых, только спит, крепко очень. И вместо улыбки — клыки. Мы с Вики, увы, не смогли его разбудить и решили, что любящая жена справится с этим быстрее. Кстати, он вручил мне сапфировое ожерелье, Забирай свое сокровище, любящая жена». В моей голове были десятки вопросов, и я, пытаясь поймать пляшущие мысли, заторможенно обмотала нить вокруг запястья, но не успела задать ни единого, как Март протянул ладонь. «Все, можно вставать. По пути все расскажу. Постарайся больше не падать, обморок ты мой. И попроси своих охранников». Он кивнул на маячивших рядом гвардейцев. «Подождать здесь у ориентира. Они там бесполезны, а тебя я сумею защитить». «Капитан!» — просипела я, опираясь на руку Мартина и поднимаясь. «Я все понял», — хмуро ответил Осокин. «Мы будем ждать». На той стороне нас встретили скалы, солнечное море, ветер, змеи и Виктория. Люка не было. «Где он?» Я сделала несколько шагов от зеркала, переступая через змей, развернулась к магам, кусая губы. Волшебница, хмурясь, осмотрела меня. «В порядке?» «Почти», — ответил Мартин, поднимаясь на полметра над скалами, словно на невидимой парящей доске. «Полетели, а то вдруг наш клювастый друг передумал нас пускать». Я поспешно ухватилась за его руку, под ноги мне ткнулся плотный столб воздуха, и я тоже взлетела. На радужный воздушный мост я ступила, не чувствуя под собой ног. В голове крутились обрывки разговора с магами, предупреждения, не трогать ничего, не смотреть на тело Инлия, чтобы не ослепнуть, не рисковать. Если вдруг почувствую себя плохо, уходить. Как будто я смогу уйти. Я сделала по мосту шаг, другой, следуя за Мартином среди змей. И тут они вдруг остановились, повернулись в мою сторону и расступились к краям, застыв с поднятыми головами. «Нас, Вики, такими почестями не встречали», — хмыкнул Мартин. «Марина». Я не ответила, уже бежала вперед, вдоль змеиного караула, к прекрасной, сияющей, солнечной усыпальнице, окутанной стайками серебристых туманных духов. Далеко внизу шумело синее море. Я нырнула во вход. Я зажмурилась от раздвинувшегося пространства, и меня словно окутали воздушным облаком, обняли. Кольнул холодом брачный браслет Люка. Я торопливо поклонилась Инлию Белому, прошептала на ходу молитву, попросила прощения за спешку, пообещала почтить как следует. Но потом, потом, прости, великий, я уже умерла и воскресла, и снова умру, если не увижу его. За спиной слышался топот, голос Мартина. Я бежала между горами драгоценных камней, перепрыгивая через змей, останавливаясь, оглядываясь, нервно ломая руки. Где же он? Где? Метнулась вправо, влево, остановилась, тяжело дыша. «Сразу видно красное!» Недовольно зашумели впереди. «Никакой выдержки!» Над сокровищницей, раздуваясь клубами, свиваясь кольцами, поднялся гигантский клювастый змей, раз в 100 больше моего Люка. Я бы испугалась, если бы на это были силы. «Пожалуйста!» — выдохнула я. «Умоляю, где он?» «Здесь!» — прошипел змей дух, разглядывая меня. «Иди ко мне, вежливая. Хорошо. Не спеши, не навреди себе». Как во сне я пошла между мерцающих холмов, поворачивая, шурша змеиными шкурами. Браслет Люка на запястье пульсировал льдом. Я сжимала его дрожащей рукой и закрывала глаза. Теперь я и без змея могла бы найти мужа. Чем ближе я подходила, тем холоднее становился браслет. Расступились холмы, и я остановилась, улыбаясь сквозь слезы. На хрустальной глыбе лежал мой Люк, а передо мной в две стороны растекались тысячи змей, образуя широкий проход. Я узнала это место, я была здесь. Вот кубок, который я уронила крылом, вот выемка от моего тела в камнях, покрывающих стол, и рука Люка лежит так, как тогда, когда он придерживал меня. За спиной раздались шаги. Мартин с Викторией спешили следом. Но я не смотрела ни на них, ни на огромного змея духа. Я уже стояла у хрустального ложа и разглядывала мужа, глотая слезы. Он дышал спокойно, и пальцы его чуть подрагивали. Светлой дымкой были окутаны рука и нога, и по цвету кожи очень заметны были стыки отросших конечностей. Пятен от заживших ожогов на нем оказалось больше, чем здоровой кожи. Почти не осталось волос, не было бровей и ресниц. Самый прекрасный мужчина в мире. Мой невозможный, живой, подаривший мне чудо Люк. «Люк, Люк!» — позвала я, лихорадочно касаясь его лица, плеч, груди, чтобы убедиться, чтобы окончательно понять, что это не сон. Он вздохнул глубже, ноздри его затрепетали. «Живой, правда, живой!» Я неверяще оглянулась на застывших в отдалении магов, дрожащими руками взяла ладонь мужа, поцеловала, прижала к щеке. «Невозможно! Невероятно!» Пальцы его чуть дернулись, царапнув мою кожу проявившимися когтями. «Ты слышишь меня?» — торопливо прошептала я. Слезы мои капали на хрусталь и россыпи камней. «Ты ведь знаешь, что я тебя люблю! Безумно, Люк, безумно! Мне без тебя не дышится, не живется! Вернись ко мне, прошу! Посмотри на меня!» Над мужем начало сгущаться серебристое сияние. Дыхание его учащалось, по мышцам пробегала дрожь, на миг промелькнули клыки. Теперь я знала, что он проснется, что он слышит меня. «Со мной тяжело», — проговорила я, склоняясь ниже. Серебристая дымка вокруг его тела гладила меня прохладой. «Но, клянусь, мне не нужно другого мужа, и я вся твоя, вся, и ты мой, Люк, и я не отпущу тебя больше. Пожалуйста, вернись ко мне, ты мне очень нужен». Я сняла второй браслет со своей руки и надела ему на запястье. «Вот так!» — шепнула я ему на ухо. Ладонь его сжалась в кулак. Дыхание участилось. «Я люблю тебя!» — повторила я и поцеловала мужа в сухие холодные губы. Они дрогнули в ответ, приоткрылись. Люк сделал глубокий вдох и словно втянул в себя все тепло из моего тела, поглощая, опустошая, разогреваясь. Я вцепилась руками в его плечи, заставляя себя не отстраняться и не бояться, отдавая все, что ему нужно. Запульсировала вокруг нас серебристая дымка. Ноги мои ослабели. Запекло губу, Люк прокусил ее, слезнул выступившую кровь змеиным языком. Я застонала, отшатываясь. И Люк открыл глаза. Змеиные, мутные глаза с голубой радужкой. Изогнулся с шипением, скорчился, снося меня со стола. Я свалилась на шкуры, и меня дернули назад, потащили за холм из драгоценных камней. «Отпусти!» — крикнула я Мартину. «Он меня не тронет!» «А если тронет?» — проворчал маг, заталкивая меня за холм. «Может, ему подкрепиться захочется?» Друг осекся, задирая голову. Виктория буркнула что-то ругательное. Я повернулась. Люк сменил ипостась, и сейчас нависал над нами, шипя, как 10 паровозов, и угрожающе раскрыв перьевой воротник. Глаза его мерцали белым. «Марина!» Мартин дернул меня к себе, вокруг засверкал щит. «Уходим! А то что-то не вижу в нем особой радости!» Змей, клацнув на него клювом, с шипением рванул к нам, и блокариец, вскинув руки, ударил чем-то таким мощным, что Люк отлетел назад, в огромную арку, забарахтался, цепляясь за край, и под мой визг свалился вниз, в море, увлекая за собой кучи драгоценных камней. У меня заболело в груди. «Что ты наделал?» — заорала я Марту. «Что? Ты убил его?» Рефлекс, да и молод шквал завалялся. Покаялся он, опять хватая меня за руку. «Прости, но у тебя всего один друг, и он недавно женился, между прочим. Эй, великий и древний, ты где? Что происходит?» Я задрала голову. Под потолком клубился ветер. «Я предупреждал-с!» — донеслось оттуда ехидное. «Змеёныш проснется, как после инициации. Безмозглый, голодный, инстинкты обострены». «С ним все в порядке!» — крикнула я нервно. «Он не разбился?» Сверху шипяще засмеялись, но я уже сама, улыбаясь, смотрела в арку. В воздухе, за ней, медленно поводя короткими крыльями, завис мокрый и разозленный змей. И Мартин, выругавшись, тряхнул пальцами. Арку перекрыла светящаяся сеть. Змей раздраженно зашипел. «Нет бы спросить, в порядке ли ты, Мартин?» — бормотал друг, утягивая меня назад. «Как-то нет у меня желания пополнить змеиный рацион. Но, боюсь, просто так твоего мужа не остановишь. Пусть поест. Кого-нибудь другого. Придет в себя. Уходим. Вики, продублируешь? Что-то вид у него недовольный». Люк встряхнулся, разбрасывая капли воды, и, сорвавшись с места, врезался в сеть, натягивая ее до предела. Она засияла, вытягиваясь, заискрила и вытолкнула его обратно. «Конечно», — невозмутимо отозвалась волшебница, поднимая руки. Перед ней засветилась белым вторая огромная сеть, перекрывшая гробницу от стены до стены, а Виктория побежала вслед за нами. Люк снова рванулся, пытаясь преодолеть сеть, отскочил, горестно шипя, пометался туда-сюда, приблизился, почти касаясь ее носом и глядя на меня сияющими глазами. Я оглядывалась, в груди царапало. Я не хотела убегать, я хотела к нему. Он ни за что не тронет меня. Но за Марту и Викторию было неспокойно. Когда я оглянулась в очередной раз, за аркой Люка уже не было. «Не нравится мне это», — задыхаясь от бега, процедил Мартин. «Дураком Дармоншир никогда не был. Вряд ли, оборот, это изменил». До входа оставалось шагов 20, когда прыснули в стороны десятки маленьких духов, и в проем ворвалось длинное змеиное тело. Врезалось в щит Марта, купол лопнул, нас разбросало далеко в разные стороны. Мартин, лающе ругаясь, поднял руки, накрывая нас троих индивидуальными щитами, и рухнул на пол, потому что Люк всей своей массой ударил по нему. «Прекрати!» — крикнула я. «Люк, хватит!» Змей, раздраженный и ревниво, зашипел в мою сторону. Виктория, хлопнув себя по бедру, покрылась доспехами и, прыгнув прямо под щит Марта, прикрывая его собой, ударила чем-то сверкающим. Пахнуло морозом. Мой змей оброс толстой ледяной коркой, которая тут же начала трескаться. Я всхлипнула, бросившись к нему. «Марина, нет! Попадешь под лед! Иди к выходу!» — крикнул мне Мартин. Он уже поднялся на ноги, оттирая кровь, текущую из носа. Подмигнул мне. «Ничего, Дармоншир давно мечтал мне врезать». Мне смешно не было, как и Виктории, которая покосилась на Марта с явной тревогой. Я, застыв на месте, кинула умоляющий взгляд на хозяина гробницы. «Ну, хоть ты останови это!» Люк ревел, ледяной кокон крошился, огромные куски льда рушились на драгоценные холмы. Малыши, змеи и духи радостно носились вокруг. От потолка раздавалось рваное, хохочущее шипение. «Останови его как-нибудь!» — вторила мне Виктория, задрав голову к потолку. «Герцогине нельзя волноваться! Ты сам говорил, а сейчас веселишься!» «И верно-с!» — неохотно прошипели сверху. «Но эти дурные змееныши такие забавные-с! Дай-с ему-с его-с и прямо сейчас!» Воздушный дух рванул вниз как раз тогда, когда Люк, еще более злющий, чем ранее, освободился и снова бросился на Блакарийца. Март с Вики прыгнули в разные стороны, синхронно подняли руки, но мой муж вдруг в одно мгновение развернулся, текуче мазнув длинным телом по их щитам, и оглушающе, тяжело проревел что-то попытавшемуся схватить его воздушнику в морду. Змей дух отпрянул, чуть сжавшись и восхищенно глядя на него, и начал исчезать. «И что это значит?» — нервно крикнула Вики, раскручивая очередную сеть. Я мелкими шажочками приближалась к выходу. «Сильнее стал, запретил ему мешать», — пронеслось по гробнице, и дух исчез. «Превосходно!» — ругнулась волшебница, одновременно с Мартином швыряя сети. Люк обтекаемо, молниеносно уклонился от них, но засверкали новые вспышки, и он взревел от боли, отпрянул. Загудело что-то мощное, его отшвырнуло к стене усыпальницы, но он тут же вернулся. Взвыл ветер, заплясали вокруг моего мужа несколько смерчей, всасывая драгоценности, бросаясь на щиты магов. «Может, посильнее чем-то?» — крикнула Виктория. — Он же регенерирует. Кто-то из них сегодня точно убьет другого. Я, оскальзываясь на сыпучих холмах, сминая первоцветы, развернулась и снова побежала к люку, падая, уклоняясь от ревущих вихрей, закрывая лицо от норовящих рассечь кожу камней. Слышался грохот, выкрики магов, но я бежала, не глядя по сторонам. Остановилась спиной к щиту Марта, прикрываясь руками. Смерчи отпрянули. Оглушительно зло зашипел змей, изгибаясь знаком вопроса. «Нельзя!» — крикнула я ему. «Это друзья!» «Марина, уходи с линии удара!» Зло орал мне Мартин сзади. «Сильно его не помну, но что-то я уже устал забавляться». Змей сделал бросок, пытаясь ударить по щиту Марта, и я выставила вперед руки. Но люк вдруг застыл, заурчал, склонившись ко мне. Он глядел на мое запястье. Там переливалась синим, в несколько раз обвитая вокруг руки сапфировая нить. И вдруг все встало на свои места. «Нравится?» — спросила я тихо. «Помнишь ее?» Змей молчал. Его глаза сияли. «Ты мне подарил». Я медленно, осторожно сняла ее. Поднесла к лицу, покачивая. Люк едва заметно начал покачиваться вслед. «Хочешь еще раз увидеть ее на мне?» Змей завороженно зашипел. «Мартин!» — позвала я, не оглядываясь. «Медленно, тихо уходите. Он меня не тронет и вас больше не тронет». Люк не смотрел на них, он смотрел на сапфиры. Я коснулась их губами. «Нравится? Скажи, нравится?» Он склонился почти вплотную, лизнул мои ноги длинным змеиным языком, и я, задыхаясь от напряжения и нежности, погладила его клюв. «Пойдем», — услышала я тихий голос Виктории. «У них все хорошо». «А может, он ее пробует на вкус?» — недовольно проворчал друг. — «Марина!» — Март повысил голос. — «Позади тебя щит. Если что, сделай два шага назад». Люк невесомо потерся об меня щекой, заурчал снова, отпрянул, неподвижно глядя на меня и едва слышно воркующе кликача. Что-то неслышно и мягко сказала Марту Виктория. — «Ладно», — услышала я ответное бурчание блокарийца. — «Так на еду точно не смотрит, но щит...» Он снова заговорил громче. «Марина, щит я оставлю». Позади раздались осторожные шаги. Люк не пошевелился. Он разглядывал меня и камни в моей руке. «Смотри, Люк!» — шептала я, покачивая ожерельем, и кусала соднящую губу от ожидания, страха, что не получится, желание прижаться к нему. «Помнишь? Помнишь его?» Зрачки мужа то стекались в тонкую нить, то становились крупными овалами. Ноздри раздувались. «Дома нас ждет много драгоценностей, Люк, много. Все твои подарки. Помнишь, как дарил их мне? Я надену, что захочешь. И еще подаришь. Хочешь мне подарить? Смотри, смотри, вспоминай». Я склонилась, обвивая сапфировую нить вокруг щиколотки. Застегнула ее. Змей покачивался, то опуская глаза к моей ноге, то поднимая к лицу. За его спиной тихо шли к выходу Мартин с Вики. Друг оглядывался. Лицо его было хмурым. Вики что-то успокаивающе говорила ему. Они скрылись из виду. И тогда я дрожащими пальцами потянулась к пуговицам на лифе платья. В глазах темнело от нервозности. Он следил за моими движениями. «Мне кажется, пуговицы расстегивались целую вечность. Я знаю, что тебе еще понравится». Я спустила платье с плеч до пояса, а затем повернулась к мужу спиной. Раздался вдох, и кожи моей коснулся ветерок. Позади наступила тишина. Я, чуть не умирая от напряжения, оглянулась. Люк, вернувшийся в человеческий облик, бледный, стоял в 10 шагах от меня. Его сотрясала крупная дрожь. Мы встретились глазами, в ушах зазвенело. Он шатнулся ко мне и рухнул на пол. И тут на меня навалилась слабость, и я снова ушла в темноту. «Марина! Марина!» Вокруг меня все расплывалось. Кто-то крепко держал меня за талию. «Дыши глубже, слушай меня. Иди вперед, не уплывай, иначе мне тебя не вывести. Один шаг давай». Я цеплялась за его голос, пыталась двигать ногами, но меня снова утягивало куда-то в муть. «Дарманшир снаружи. Вывели, как пришел в себя. Два обморока дурных. Терпи, терпи. Я очнулась в знакомой палате лазарета в Вейне. Пищали приборы. У моей кровати сидела Виктория. «Где?» — прохрипела я, приподнимаясь. «В соседней палате. У него шок. Его осматривают», — объяснила она. Придержала меня за плечо. «Марина, тебе бы полежать». Я оттолкнула ее. Я почти прыгнула к выходу, вывалилась в коридор. На нетвердых ногах по стенке добрела до соседней двери, не с первого раза открыла ее. Люк, одетый в медицинскую рубашку, лежал на койке, закрыв глаза. Вокруг него кто-то суетился. Я мельком заметила Мартина, Энтери. Берни с красными глазами сидел в кресле и с кем-то разговаривал по телефону. Увидел меня, привстал. Я, цепляясь за все, как каракатица, почти падая, шатаясь, добралась до кровати Люка и забралась на нее, вцепившись в мужа, обхватив, прильнув, заплакала, касаясь губами плеча, вдыхая его запах, впитывая его вкус. «Живой! Правда, живой!» Люк тяжело вздохнул. Рука его дрогнула в моей руке. Я зарыдала взахлеб, вытирая об него слезы, целуя, шмыгая носом и вцепляясь еще сильнее. Я бормотала «Прости!» и «Люблю тебя!» и «Как ты мог умереть?» и просто скулила, не в силах осознать, что он все-таки здесь. Люк пошевелился, повернул голову и прижался губами к моему лбу. «Детка!» — пробормотал он хрипло. «Как же чертовски хорошо, что я снова могу коснуться тебя!» Я засмеялась, жмурясь от счастья, а когда отстранилась, чтобы еще раз посмотреть на него, похолодела. Люк, криво и устало улыбаясь, разглядывал меня блекло-голубыми, словно выцветшее старое стекло, глазами. «У тебя глаза поменяли цвет», — прошептала я. «Я видел», — задумчиво отозвался Люк, наконец-то обхватывая меня руками и прижимаясь уже сам. «Ты мне расскажешь, что было там?» «Расскажу. Немного только приду в себя. Привыкну, что снова жив. Голова кругом идет». «Ты ведь не умрешь больше?» — жалобно попросила я. «Я очень постараюсь, детка», — пообещал он с иронией. «Мне это тоже не доставило удовольствия». Глаза снова защипало. «Я виновата», — сказала я сдавленно. «Нет, даже не думай об этом». «Я на тебя наорала». «В общем-то, за дело, Марина. Мне стоило подумать о тебе». «Ты теперь будешь меня бояться?» «Я люблю опасность», — прошептал Люк мне на ухо, сжимая крепче. И хриплый шепот его, как раньше, заставил меня дрожать. Я потянулась к нему и, вдруг вспомнив, что мы не одни, оглянулась. Палата была пуста. И тогда я вспомнила кое-что еще. «У нас будет двойня, Люк, двое сыновей». Он заморгал и посмотрел на меня. И молчал, наверное, секунд 10. «Черт!» — наконец, с неповторимым изумлением сказал мой муж. «Это мне всегда придется делить тебя с еще парочкой парней?» Мы молчали, крепко обнявшись, то и дело касаясь друг друга губами. Мне было легко. В этот момент казалось, что больше ничего плохого с нами не может случиться. Далеко над фортами вдруг вновь загрохотали орудия, и Люк, расслабленный, почти дремлющий, пошевелился, посмотрел на меня. «Странное ощущение», — проговорил он с той же задумчивостью, какую я уже видела в нем, словно он вслушивался в себя. «Будто кто-то посягает на то, что принадлежит мне. И мне это не нравится». Новый цвет его глаз меня и пугал, и завораживал, как и нечто непривычное, иное, проявляющееся в нем все сильнее. «Иди», — сказала я тихо, хотя мне хотелось вцепиться в него и кричать «Не уходи!». Но он был нужен не только мне. Люк сжал меня крепче, поцеловал виноватый висок, с трудом поднялся и, шатаясь, пошел к окну, окутываясь серебристым сиянием. «Я вернусь к тебе», — пообещал он, оглянувшись уже возле окна. «Я буду ждать», — сказала я кротко и пошевелила ногой с обвитой вокруг нее сапфировой нитью. Глаза его вспыхнули белым. Люк застыл, усмехнулся, отворачиваясь, и распахнул створки. Взвыл ветер, и мой муж выпрыгнул наружу, а через секунду послышался шипящий рев, и вдоль окна пронеслось ввысь длинное змеиное тело. Я сидела, глотая слезы, когда мой взгляд упал на часы. Было 9:50, и я поспешно выскочила в приемное. Мартина и Викторию я застала в одной из гостиных. Они, рассевшись по разным углам, пили молоко из кувшинов и разговаривали по телефону. Времени оставалось совсем мало. Я, то и дело прислушиваясь к канонаде, успела торопливо рассказать им все, что знала про лорда Тротта. Велела принести сюда упаковки с молоком, попросила приходить ко мне, как будет возможность. Обняла Марта, крепко пожала руку Виктории. Возможно, мы никогда не станем подругами, но я видела, как она бросается защищать Мартина и готова была полюбить ее только за это. Часы показывали 9:50, когда они, нагруженные молоком, ушли в зеркало. А я, чувствуя, что сейчас снова начну плакать, постояла немного, глубоко вдыхая и выдыхая, и направилась сначала к Берни, узнать, что происходило, пока я была без сознания, связаться со свекровью, а затем обратно в лазарет, заниматься делами, ждать. Дарманширу нужен был не только Люк. Я тоже оказалась здесь нужна.